Хоук прикрыл глаза ладонью, пряча их от солнца. Гигантский черный корабль под парусами. Раньше такие ему видеть не доводилось. Длиной не меньше футбольного поля. С тремя сверкающими на солнце металлическим блеском мачтами. Завораживающее зрелище. Хоук сунул руку в сумку на поясе, достал бинокль, навел на яхту. Необычная, черная. На корме разглядел название «Черный медведь». Почему-то возникла тревога и ощущение, что где-то он уже видел эту яхту. Он достал мобильник и сфотографировал ее. Он точно видел эту яхту, только никак не мог вспомнить, где. Глава 87. «Послушай, Чарльз, это важно». Карен наклонилась к нему, коснулась его руки. «Мы не единственные, кто знает, что ты жив». Он изогнул бровь. «Мы?» Она кивнула. «Да, мы». Она рассказала ему про Хоука. Он детектив из Гринвича. Расследовал наезд на Раймонда, случившийся в тот самый день. У парня в кармане лежал листок с твоим именем и номером телефона. Лейтенант помогал мне, когда началось все это безумие. Какое безумие? Какие-то люди пытались тебя найти. Если не тебя, то хотя бы деньги. Они говорили о миллионах. Приходили в дом, угрожали Саманте, в школе. Я не знала, к кому еще мне обратиться. Какие люди? Озабоченно спросил Чарльз. Я не знаю. Мы не смогли этого выяснить. Ни полиция, ни СОЛ. Но теперь это не имеет значения. Важно другое. Детектив Хоук узнал, что тебя ищут, Чарльз. Не только деньги. Тебя. Они ищут тебя через твои банковские счета в этом регионе. Этот человек, его фамилия Дайтс, ты его знаешь? Дайтс? Переспросил Чарльз и покачал головой. Он попал в поле зрения Хоука при расследовании наезда на Раймонда. Проходил как свидетель, но при этом оказался свидетелем и гибели Лауэра. Это были убийства, Чарльз, не несчастные случаи. Но ты это знаешь, не так ли? Ты знаешь, кого и что они пытались защитить? А теперь, Чарльз, я думаю, что они где-то здесь ищут тебя. Каким-то образом они знают, что ты жив, и тебе грозит опасность. Чарльз надел бейсболку, потер лоб, словно восстанавливая в памяти цепь каких-то событий, и пришел к выводу, который встревожил его. «Они знают насчет вознаграждений», — мрачно изрек он. «Каких вознаграждений, Чарльз?» «Это большие деньги, Карен. Деньги, которые я заработал, я не воровал их. Это 1/4% от 2 миллиардов долларов. Я аккумулировал их в течение 8 лет, всегда держал деньги в офшорах, копил на наш остров, помнишь? Мы говорим о 60 миллионах долларов, Карен». Глаза Карен широко раскрылись. «Я никогда не ставила во главу угла деньги, Чарли. И не стремилась на этот остров. Это все твои идиотские грезы». Она посмотрела на него. «Для меня важнее всего был ты, Чарли. И дети. Наша семья. Эти люди ищут тебя. И могут найти, как нашла я. Что ты собираешься делать, Чарли? Бегать от них до конца жизни?» Он поник головой. А потом серые глаза озорно блеснули. «Знаешь, один раз я возвращался. На выпускной вечер, Сэм. Нашел дату на школьном сайте». «Ты побывал в Гринвиче?» Он кивнул. «Да, взял машину. Наблюдал, как вы выходили после церемонии с другой стороны улицы. На тебе было желтое короткое платье. Сэм заложила цветок за ухо. Я видел твоих родителей, мою мать. Алекс, он так вытянулся». «Ты там был?» Карен почувствовала укол в сердце. «Ох, Чарли! И как долго все это будет продолжаться?» «Не знаю, не знаю». Пауза. Потом глаза Чарли сверкнули. «Скажи мне, как его лакросс?» «Его лакросс? Я не знаю, Чарли. Он играет в нападении и чаще сидит на скамейке запасных. У Сэм выдался хороший год. Не только в учебе, но и в спорте. Она...» Карен замолчала. «Чарли, о чем мы говорим? Ты хочешь знать, каково нам было? Чертовски тяжело. Знаешь, что они почувствовали бы, если бы увидели тебя? Они бы умерли, Чарли. Сэм, Алекс, они бы умерли, Чарли». Карен, какая-то сила заставила ее наклониться к нему, испуганному, запутавшемуся, и они обнялись. И прикосновения его рук показались ей весьма странными. Вроде бы и знакомыми, но очень неловкими, будто ее обнимал призрак. Это был ад, Чарли. И когда ты ушел, и потом, когда... Ты так жестоко обидел меня, Чарли. Она отпрянула, раздираемая душевной болью и яростью. Я не могу тебя простить, Чарли. Не уверена, что когда-нибудь смогу. Ты загубил нашу жизнь, Чарльз. Я знаю, вам было трудно. Он кивнул. Я знаю, что сделал. Карен всхлипнула, вытерла ладонью глаза. Нет, нет, ты не знаешь. Ты даже в малой степени не представляешь себе, что ты сделал. Он посмотрел на нее, впервые посмотрел оценивающим взглядом на лицо, фигуру и улыбнулся. Отлично выглядишь, Карен. Да? А ты больше не носишь очки? Пошел на лазерную хирургию. Он пожал плечами, жизнь заставила. Карен улыбнулась, собрался с духом. Вроде того. Улыбка Карен стала шире, солнечный луч высветил ее веснушки. Я хочу, чтобы ты была счастлива, Карен. Хочу, чтобы жизнь для тебя продолжалась. Надеюсь, что ты кого-нибудь полюбишь. Ты имеешь право на счастье. Да, конечно, удачно ты выбрал время, чтобы вдруг позаботиться о моем благополучии, Чарли. Он печально улыбнулся в ответ. А Карен продолжила. Послушай, Чарли, тебе совсем не обязательно и дальше бегать от них. Ты можешь сдаться властям. Этот детектив Хоук, он прилетел сюда со мной. Ты можешь доверять ему, Чарли, он мой друг. И он прилетел не для того, чтобы арестовать тебя. Ты сможешь объяснить, что сделал. Ведь ты никого не убивал. Фальсифицировал бухгалтерские документы, лгал. Заплатишь штраф. Может, отсидишь в тюрьме, но потом вернешься к нормальной жизни. Детям нужен отец, Чарли. Даже если мы уже не сможем жить, как прежде, они тебя простят обязательно. Ты можешь это сделать, Чарли? Нет. Он покачал головой. Не могу. Можешь, я знаю тебя, Чарли. Не могу, Карен. Мне дадут 20 лет. Не могу. А кроме того, я не буду чувствовать себя в безопасности, как и ты. Так лучше, уверяю тебя. Чарли посмотрел на нее, улыбнулся. И, честно говоря, Карен, мы не сможем объяснить все это детям. Им нужен отец, понимаешь? Она глубоко вдохнула. А что ты собираешься делать? Бегать до конца жизни? Нет. Послушай, Карен, ты говоришь, что эти люди ищут меня. Если со мной что-нибудь случится, у меня есть несколько банковских ячеек в разных местах. На Сент-Китсе, в Панаме, на Тортоле. Мне не нужны твои деньги, Чарли. Я лишь хочу... Тссс! Он остановил ее, взяв за руку, стиснул ладонь. Мустанг, по-прежнему у тебя, так? Разумеется, Чарли, как ты и просил в завещании. Хорошо, я хочу тебе кое-что сказать, Карен. Очень важное. Если со мной вдруг что-нибудь случится... Правда, правда, которая всегда была в моем сердце. Ты поймешь, Карен, пообещай, что посмотришь. Тебе это многое объяснит. О чем ты говоришь, Чарли? Ты должен поехать со мной, дать свидетельские показания против этих людей. Если придется, попросить полицию о защите, но они тебя найдут, Чарльз. Ты не можешь убегать от них до конца своих дней. Я и не собираюсь, Карен. Что ты хочешь этим сказать? Он посмотрел на часы. Тебе пора возвращаться. Я подумаю над твоими словами, но ничего не обещаю. Он встал, посмотрел на воду, помахал рукой. На морском ангеле Невилл достал то ли мобильник, то ли рацию, отдал какую-то команду. Карен услышала, как заурчал мощный двигатель, увидела большую белую яхту, появившуюся на траверсе бухты. Моя. Практически весь прошлый год я прожил на ней. Приглядись повнимательнее на обратном пути. Думаю, название тебе понравится. Карен смотрела на приближающуюся яхту, сожалела, что не смогла убедить Чарльза, не нашла более весомых аргументов. Пообещай мне насчет автомобиля. Пообещать что, Чарли? Ты должна в него заглянуть. Он взял ее за плечи, повернул к себе, потом нежно провел рукой по щеке. Ты всегда была для меня самой прекрасной, Карен. Прекрасней всего на свете. За исключением разве что моей крошки. Чарли, я не могу оставить тебя здесь. Он поднял глаза к небу. Ты должна оставить меня, Карен. Невилл уже направил морского ангела к берегу. Чарльз взял Карен за руку, повел ее в теплую воду бухты. Дальше она пошла одна к носу катера. Невилл помог ей подняться на борт. Она повернулась к Чарли. Катер начал отплывать. Чарли стоял на берегу. Волна печали захлестнула Карен. Она чувствовала, что какая-то ее часть навсегда остается в этой бухте. Чарльз выглядел ужасно одиноким, и она не сомневалась, что видит его в последний раз. «Чарли!» — закричала она, перекрывая шум двигателей. «Я подумаю», — он помахал ей рукой. «Обещаю, если изменю свое решение, завтра пришлю к вам Невилла». Он ступил в воду, снова помахал рукой. «Мустанг, Карен!» а потом опустил со лба на глаза солнцезащитные очки. Карен стояла, держась за поручень, двигатели морского ангела уже работали на полную мощность, нос катера разрезал воду, поднимая волну. С каждой секундой Чарли уменьшался в размерах. Он все махал ей рукой, по щекам Карен покатились слезы.